Глава 23. Второй семестр. Второй семестр начался со знакомства с новыми предметами. Первой выпала очередь артефактологии. Преподавал ее мастер Ниор Велганар, молодой сифиец, чье лицо с правой стороны украшал внушительный ожог, а на левой руке три пальца с деформированными суставами были скрючены. Когда он вошел в аудиторию и представился, мы замерли в ступоре, на что мастер Велганар усмехнулся и произнес: «Вижу, вас заинтересовали мои шрамы. Так выглядят последствия действий некоторых артефактов и ошибок, допущенных при их изготовлении, след их неправильной работы. Лицо пострадало от направленного действия активатора огненной стихии, а рука — следствие неправильно изготовленного амулета живого щита от нежити. Вместо того, чтобы создать живой щит от нежити, амулет создал живую нежить». Мастер приподнял поврежденную руку и добавил с улыбкой: «Частично. Мы с раскрытыми ртами наблюдали, как он демонстрирует нам свои увечья, до тех пор, пока не сказал: рассмотрели, запомнили. Мы, как китайские болванчики, механически покивали головами. Отлично», — резюмировал мастер, а потом щелкнул пальцами, и иллюзия спала, являя нам абсолютно здорового и невредимого преподавателя. На лице не осталось и следа от ожогов, а скрюченные пальцы и деформированные суставы стали нормальными. Аудитория потрясенно ахнула, а Велганар усмехнулся и изрек: «Моя задача — познакомить вас с многообразием и свойствами артефактов, научить вас отличать действующие от подделок, распознавать исправные и неисправные, и правильно их использовать. Артефактология — это наука, изучающая артефакты. Не путать с артефакторикой». Мужчина поднял указательный палец и обвел нас внимательным взглядом, ненадолго задержавшись на каждом. «Артефактология — наука теоретическая. Артефакторика — наука прикладная, являющая собой искусство создания артефактов. Мы создавать артефакты не будем. Мы займемся изучением уже созданных, чтобы вы четко понимали, где и какой артефакт можно и нужно применить, а где лучше не рисковать. Итак, записываем». И он учил, своеобразно учил. Можно сказать, он нашел свой подход. На каждое занятие он появлялся с новой иллюзией, а потом подробно рассказывал о классификации, назначении, способах действия и противодействия. На семинарах при опросе пройденного материала он по очереди на кого-то из студентов накладывал иллюзию, так что каждому из нас посчастливилось побывать манекеном. Мне достался атакующий артефакт комбинированного действия. После наложения иллюзии я имела неосторожность увидеть себя в зеркало. Зрелище оказалось не для слабонервных. Одно дело знать действие артефакта в теории, и другое — видеть воочию результат. Впечатлений хватило на всю оставшуюся жизнь. И еще на две. И кошмары по ночам до скончания века обеспечены. Данный метод использовался только для изучения артефактов, действующих на физическом уровне. Для знакомства с работой тех, что относились к ментальным, преподаватель прибегал исключительно к иллюстрациям. В общем, на занятиях мастера Велганара никогда не было скучно. За это студенты любили и с удовольствием постигали его науку. Основы алхимии оказались не менее интересным предметом. Преподаватель — сухонький мужчина неопределенного возраста, с жидкими седыми волосенками, торчащими непослушными вихрами, и пронизывающим взглядом почему-то напомнил мне классического мага-волшебника из земных детских сказок, хотя совсем не был похож на добродушного старичка с седой бородой в колпаке со звездами. Наверное, это потому, что мастер Гэмзик Дюцаш имел манеру разговаривать с нами, как с малолетними детьми, когда втолковывал алхимические принципы и цели. После пары занятий, когда невпопад накатившая ностальгия по земле схлынула, я осознала: он меня бесит. Эти его сюсюкающие нотки, фальшиво-умильные улыбочки, игра глазками — все вызывало во мне такую бурю протеста, что я едва удержалась от того, чтобы не огрызнуться в грубой форме, когда мастер, растягивая гласные и, выражая интонацией, насколько неразумными он нас считает, задал мне вопрос. Но нарываться на взыскание за непочтительное поведение было недальновидно. Тем более, что алхимия у нас будет преподаваться вплоть до 4-го курса включительно. К тому же про мастера Дюцаш в университете говорили, что он очень злопамятный. И злопамятность его весьма коварна и могла ударить по тебе в самый неожиданный момент. Так что пришлось засунуть всю свою бесивость подальше и быть прилежной студенткой. И вот здесь нам очень пригодились знания по материаловедению и натурологии в части ботаники. Мастер Дюцаш строил свои лекции по принципу, что мы априори знаем минералы, металлы, растения, иные вещества и их свойства. Так что теперь на занятия по алхимии приходилось дополнительно таскать с собой тетради с лекциями по указанным предметам, и особенно они пригождались на лабораторных. После каникул наша компания пополнилась еще одним человеком. Шелинна, девушка Гарна, теперь проводила время с нами. Парень по этому поводу был счастлив, ибо ему не приходилось больше разрываться между любимой и друзьями. Отношения их шли в гору, и в какой-то момент я заподозрила, что блондин сделает ей предложение, однако Гарн не спешил. Иногда я замечала его задумчивый, будто изучающий взгляд, устремленный на девушку. На мой вопрос, все ли у них в порядке, друг спешно отвечал, что все в норме, но в глазах читалась неуверенность. Я никак не могла понять, почему, а сам он не спешил делиться своими мыслями. В итоге я перестала обращать на это внимание, здраво рассудив, что Гарн парень взрослый и со своими сердечными проблемами сам разберется. Но, кажется, я ошиблась. Как и обещал в начале года, мастер Маркл Нолл выдал темы для докладов. Мне досталось «Государство Калии. Возникновение и периодизация истории». Обложившись книгами, я сидела за одним из столов в читальном зале библиотеки и старательно выписывала все, что хоть маломальски отражала тему моего будущего доклада, когда рядом на стул плюхнулся Гарн. «Привет!» — поздоровался он. «Привет!» — отозвалась я, бегло взглянув на блондина. «Над чем корпишь?» Он взял из стопки одну книгу и бегло пролистал. «Доклад пишу!» — отозвалась я, не отрываясь от дела. Гарн шлепнул книгу обратно на стол и предложил. «У меня свободное время. Хочешь, помогу?» Я снова посмотрела на него. «Нет, спасибо, сама справлюсь», — ответила, возвращаясь к работе. «Ну, как знаешь», — отозвался парень и откинулся на спинку стула. Я продолжила писать, а друг остался сидеть на месте, глядя в одну точку. Через некоторое время меня стало это напрягать, и я отложила ручку. «Рассказывай», — потребовала я, подняв глаза на блондина. «Что тебе рассказать?» — как-то деланно спокойно отозвался Гарн. Я иронично посмотрела на него, заломив одну бровь. Мол, не просто же так ты тут сидишь с надутым видом. Парень раздраженно фыркнул и отвернулся. «Ага, значит, в точку». «Рассказывай», — сказала я мягко. Гарн вздохнул и промолчал. «С Шелинной поругался», — догадалась я. Друг поджал губы, потом зыркнул на меня и снова промолчал. «И что случилось?» — спросила я с понимающей улыбкой. «Из-за чего поссорились?» «Да не поссорились мы», — вскинулся было Гарн, но тут же осекся и добавил уже тише. «Просто не знаю. Вот у тебя бывало такое, что вроде бы и нравится человек, и тебе с ним хорошо, но в то же время он тебя дико раздражает, так что начинаешь его ненавидеть?» Я озадачилась. Признаться, такого поворота даже предположить не могла. Впрочем, все это можно было списать на обычные притирки в процессе становления пары. Не у всех же бывает идиллия, как у Лисси с Сарием. Каждая пара проходит определенные этапы в своих отношениях. Конфетно-букетный период, привыкание, притирание. В итоге взаимное уважение или любовь. У каждого эти периоды проходят по-своему. И никто не может гарантировать, что все закончится именно любовью или дружбой. Порой, пройдя все периоды, люди понимают, что не созданы друг для друга. И добро, если расходятся по-хорошему. А ведь случаются и скандалы, слезы, обиды. Сама через это на земле проходила. Остается надеяться, что Гарн и Шелинна все же найдут свою золотую середину и все у них сложится как надо. Почему-то этот светловолосый парень, знакомство с которым поначалу не задалось, и который на поверку оказался не таким уж плохим, запал мне в душу. Я искренне желала ему счастья. Гарн. Осторожно начала я. Но парень меня перебил. Я в самом деле очень тепло отношусь к Шелинне, но... Гарн развел руками. «Только не говори, что вы расстались», — закатила я глаза. «Пока нет, но подумываю об этом». Огорошили меня. Я в изумлении воззрилась на парня. «Это еще что за новости?» «Прости», — тихо сказал он, опустив глаза. «Я пойду». Гарн рывком поднялся и пошел на выход. Проводила его растерянным взглядом. Такого я совсем не ожидала. Мне-то казалось, что у них с Шелинной все замечательно, а тут... Неужели я что-то пропустила? Надо будет обязательно выяснить, в чем дело. Как только появится возможность, заловлю Гарна, прижму к стенке и выпытаю подробности. Порешив на этом, я вернулась к докладу. Сарий таки попросил руки Лисси. И теперь подруга щеголяла с помолвочным кольцом на пальце. На вопрос, когда свадьба, девушка ответила, что летом. Но с точной датой они еще не определились. И я заочно получила приглашение на свадьбу, как подружка невесты. Признаться, была польщена таким доверием и ответила, что ни за что не пропущу сие мероприятие, даже если это существенно сократит мое пребывание на земле на каникулах. Тем более, что портал открывался на весьма недлительный срок. С Хеликом на дополнительных занятиях мы встретились только спустя 2 недели. Саим дал мне время привыкнуть к новому ритму и втянуться в учебу. К тому же в универ он прибыл только 1 неделю спустя, как начались основные занятия. На вопрос, где пропадал, ответил уклончиво, и я не стала допытываться. Вообще он изменился после каникул. Как-то внешне или в поведении ничего не поменялось, но я чувствовала, что он стал другим. И в моменты, когда ловила на себе взгляды, его губы трогала едва заметная грустная улыбка, которая тут же исчезала, стоило ему от меня отвернуться. Когда, наконец, получила приглашение прийти вечером, поймала себя на мысли, что волнуюсь, как перед первым свиданием. Но, увидев стол, сервированный для чаепития, расслабилась. Втянув носом воздух, уловила аромат сифийского чая, но насладиться им сразу мне не дали. Сначала Саим заставил меня 2,5 часа выполнять упражнения по магии света, и только потом пригласил за стол. А после, самодовольно улыбаясь, наблюдал, как я накинулась на плюшки, так как есть после занятия хотелось зверски, и плевать, что сытно поужинала. С мастером Оббом снова все было сложно. Он, как и в начале 1-го семестра, вновь стал проявлять ко мне активный интерес. На личный контакт пока не шел. Зато на каждом занятии я удостаивалась внимания, выливающегося для меня вопрос по теме либо в пристальные взгляды, от которых хотелось поежиться и спрятаться под стол. На лекциях Хоп снова взял моду останавливаться аккуратно против места, где я сидела, и обязательно опираться так, что рука его непременно оказывалась непосредственно у меня перед носом. В итоге закончилось тем, что я попросту пересела с 1-го ряда, за что заработала укоризненный взгляд. А после мастер сменил дислокацию и читал лекцию, уже стоя у меня за спиной. Пришлось пересаживаться обратно, так как от прожигающих взглядов в спину становилось совсем некомфортно. И еще пару раз показалось, что до моих волос дотрагиваются. Едва-едва, на грани чувствительности. Тем не менее дотрагиваются. А однажды между лекциями подняла глаза и поймала откровенно вожделеющий взгляд. Опешив от неожиданности, не сразу отвернулась, за что получила многозначительную ухмылку, отчего я покраснела и вылетела из аудитории. А когда пара закончилась, быстренько собрала вещи и едва ли не первая помчалась на выход. Вечером того же дня, направляясь к Хелику, наткнулась на Обба с очередной пассией-однодневкой. Причем меня заметили и с большим рвением продолжили соблазнять жертву мужского обаяния любвеобильного преподавателя, не отрывая при этом от меня горящего взгляда. С тех пор я регулярно натыкалась на Обба, и каждый раз с новой любовницей. Создавалось впечатление, что меня намеренно провоцировали, и если таким образом пытались смутить, то не добились ожидаемого эффекта. Я на эти инсинуации никак не реагировала, просто отворачивалась и шла дальше. Так продолжалось около месяца. А потом резко все прекратилось. В один из вечеров я, как обычно, шла в учебный корпус к Хелику, когда в темноте перехода заметила фигуру. Темный силуэт на более светлом фоне коридора пошевелился и, отделившись от стены, шагнул ко мне. Ноги приросли к полу. Предательский холодок страха колючими иголками пробежал по позвоночнику, и я ощутила, как все до единого волоска на теле встали дыбом. Оцепенение владело мной несколько долгих секунд, пока фигура, сделав всего пару шагов, не остановилась и замерла, не предпринимая больше попыток приблизиться. Опомнившись, я засветила на руке лайтбол и подкинула его вверх, освещая пространство между нами. Мастер Оп, а это был именно он, стоял и с каменным выражением смотрел на меня. Я невольно вздрогнула. Свет от лайтбола делал черты эльфа более хищными. Скулы острее, кожу бледнее, а его зрачки вновь заполняли полностью радужку и слегка отсвечивали, отчего он стал походить на вампира. Меня начало потихоньку потряхивать. Я не знала, чего ждать от этого человека. И когда его губы тронула зловещая улыбка, ощутила, как ужас ледяными щупальцами охватывает тело, вызвав толпу холодных мурашек, а сердце трусливо уползло в пятки и там затихло. Спасение пришло в лице мастера Хелика, который, к моему счастью, где-то задержался и теперь быстрым шагом направлялся в сторону учебного корпуса. Завидев меня, он окликнул: «Анжела!» Я стремительно обернулась, и вздох облегчения едва не сорвался с моих губ. «Извини, меня задержали». Саим улыбнулся, подходя ближе, но при взгляде на мое лицо улыбка сползла. «Анжела, что случилось?» — спросил он взволнованно. Я быстро оглянулась на мастера Обба, но коридор оказался пуст. Поразившись тому, что не заметила, как эльф исчез, я пошарила глазами, надеясь отыскать признаки его присутствия, но не увидела ничего. Да еще свет от лайтбола не давал возможности видеть что-либо дальше круга его действия. «Анжела», — снова привлек мое внимание Саим. «Ничего, все в порядке», — ответила я, оборачиваясь к нему и старательно улыбаясь. «Просто показалось». На меня внимательно посмотрели, что-то для себя решили и кивнули. «Идем?» Я погасила лайтбол, и мы проследовали в учебный корпус. И всю дорогу, пока не скрылись за поворотом, я ощущала на себе пристальный, прожигающий спину взгляд. После этого доставать на уроках меня прекратили. Глаза не мозолили и провокации не устраивали. Эдвилл не появлялся в универе более 2 месяцев. И если бы не наши встречи в Нияве, я бы извелась от тоски и неизвестности. А еще он каждый день присылал мне записочки, типа: «Люблю тебя», «Безумно скучаю», «Ты моя жизнь», ну и все в том же духе. Жутко приятно и очень мило. Когда получила первую, поначалу слегка обалдела, потому что совсем не ожидала такой сентиментальности от магистра Айни-младшего. Вторая и третья также вызвали детский восторг. А потом, возвращаясь в общежитие после занятий, я с нетерпением и волнением предвкушала, как войду к себе в комнату, а там над столом в ореоле серебристых искр меня ожидает послание, написанное красивым размашистым почерком. Да, я таки выяснила, кто был автор того короткого поздравления, которое получила после конкурса. Это был Эдвилл. Когда я уличила его, он неожиданно смутился, а после признался, что отправил его сразу после моего индивидуального выступления, ошеломленный созданным мной континуумом, и что поздравление относилось именно к моим успехам владения светом, а никак не к победе в конкурсе. Хотя после того, что я устроила, это было делом решенным. И вот однажды, явившись на дополнительное занятие к Хелику, я застала в его кабинете Эдвилла. Оба мужчины сидели хмурые и сверлили друг друга глазами. Увидев такую картину, я остановилась на пороге. Моего появления не заметили, так что пришлось обратить на себя внимание. «А что здесь происходит?» — спросила я настороженно, входя в кабинет. Саим и Эдвилл разом обернулись, и взгляды их просветлели. «Анжела!» — Шатен радостно поднялся мне навстречу. «Вы что, снова поссорились?» Голос чуть дрогнул от напряжения. Мысль о том, что эти двое снова взялись за старое, неприятно кольнула сердце. Отец и сын переглянулись. «С чего ты взяла?» — недоуменно спросил Саим. «А разве нет?» Я глазами шарила по их лицам, отыскивая признаки былой враждебности, и к своему великому счастью не находила. Мужчины снова переглянулись. «Все хорошо, родная». Эдвилл подошел, обнял и прикоснулся губами к виску. «Не волнуйся, все в порядке». Я с подозрением на него покосилась. «Правда?» «Правда». Он снова улыбнулся и подвел меня к дивану. «Просто кое-что обсуждали», — подал голос Саим, при этом Эдвилл нахмурился. «Что именно?» — спросила я. Мастер Хелик бросил взгляд на сына. Тот ответил ему тем же. «Анжела», — обратился ко мне Эдвилл, закончив играть в переглядки с отцом. «Расскажи, пожалуйста, как ты оказалась на Лорадане?» Мои брови взметнулись вверх от удивления. «В каком смысле?» — не поняла я. «Как ты получила предложение здесь учиться?» — уточнил Эдвилл. Посмотрела на одного, на второго. Мужчины выжидательно смотрели на меня. «Зачем вам это?» — спросила я. «Надо», — ответил Саим. «Только поподробней, пожалуйста». Снова посмотрела на одного, на второго, вздохнула и начала свое повествование. Всю биографию рассказывать не стала. Так, коснулась мельком. Родилась, училась, женилась, то есть вышла замуж, развелась. Рассказала, что по меркам своего мира считаюсь уже немолодой женщиной, что случились трудности с работой. Рассказала, как, попав на биржу занятости, тщетно ждала достойного предложения по трудоустройству и что в один прекрасный день мне предложили получить новую профессию в Аорском строительном университете. Поделилась сомнениями, возникшими по поводу всего мероприятия, после того, как мне сообщили, что придется перебраться в другой мир. С новым вздохом призналась, что согласилась из чистого любопытства, и как едва не пожалела об оном, когда, оказавшись в лифте с незнакомым человеком, поняла, что мы опускаемся под землю. Как почувствовала себя дурой, когда провожатый буквально прочел мои мысли, и как обалдела, когда осознала, что в самом деле нахожусь в другом мире, и обалдела еще больше, увидев, как изменила меня машина преображения. При упоминании адской машинки Эдвилл с Саимом снисходительно усмехнулись, бросив друг на друга понимающие взгляды. По просьбе Саима подробно описала сотрудника службы занятости, предложившего мне учебу, после чего тот нахмурился и многозначительно посмотрел на такого же хмурого Эдвилла. «В чем дело?» Я заподозрила неладное. Саим перевел на меня взгляд, пожевал губами и сказал: «Мы выяснили кое-что насчет конкурса и твоего участия в нем». Он замолчал, я ждала продолжения, и оно последовало. «Тебе известно, что конкурс инициировал Департамент строительства и архитектуры?» — ответил вместо отца Эдвилл. «Да, Саим просветил меня на этот счет», — сообщила я. Шатен удовлетворенно кивнул и продолжил. «Изначально конкурс красоты профессионального мастерства был создан Советом магов при поддержке Верховного правительства Лорадана и представлял собой зрелищно-развлекательное мероприятие. Со временем конкурс трансформировался в профессиональный и стал служить своеобразной квалификационной ступенью в иерархии магов света. Право на участие в конкурсе имели не только состоявшиеся маги, но и начинающие, из-за чего произошло несколько очень неприятных инцидентов. И тогда на участников пришлось наложить ограничения. Отныне к участию в конкурсе не допускались те, кто не прошел базовое обучение владения светом. Чтобы тебе было понятней, это уровень третьего курса», — вставил Саим. «Да», — подтвердил Эдвилл. «Но и эта мера не спасла от неприятностей. В какой-то момент один из конкурсантов, уже состоявшийся маг, решил блеснуть своим мастерством, но не рассчитал силы и не сумел удержать потоки. В результате погибли 3 человека, и конкурс решено было закрыть. Это произошло 168 лет назад. Что-то такое припомнило. Одна из сифийских подружек Лисси, кажется, говорила про происшествие, только она не упомянула, что погибли люди. Со временем об этом забыли», — продолжил рассказ Саим. «Поэтому, когда Департамент строительства и архитектуры инициировал возобновление конкурса, под маркой выявления молодых талантов и заодно возрождения старых традиций, никто не был против. И когда условиями конкурса разрешили участие студентов первого курса, которые, по сути, толком ничего не умеют, также восприняли как должное. «Понятно», — протянула я. «Но при чем тут я?» «А вот здесь самое интересное», — ответил Эдвилл. «Отец тебе уже говорил, что организаторы допустили к участию в конкурсе только представительниц женского пола?» Бросила взгляд на Саима и утвердительно кивнула. «Да, можно было бы списать эту странность на предпочтение хозяев конкурса», — продолжил Эдвилл, «или на желание сделать его более зрелищным, ведь женщины в этом отношении всегда выгоднее смотрятся», — поджав губы, многозначительно кашлянула. «Да-да», — Эдвилл выдал улыбку мартовского кота, причем Саим, увидев мое негодование, поддержал сына хитрой ухмылочкой. «Но странное другое. Первое — поспешность, с которой был организован конкурс. И второе — среди конкурсанток только вы с... Алисия Лиман», — подсказал Саим, и Эдвилл благодарно кивнул. «Только вы. С Алисией Лиман две первокурсницы», — закончил он. «И что?» — не поняла я. «Что ты этим хочешь сказать?» «Участниц отобрали с трех курсов. Пятого, четвертого и третьего», — встрял Саим. «И только вы две неумехи. Ничего не настораживает?» Я нахмурилась. «Конкурс красоты профессионального мастерства, как сказал Эдвилл, давно перешел из разрядов зрелищных в профессиональные и ставил целью поиск новых талантов. Идея проведения нынешнего конкурса принадлежит Департаменту строительства и архитектуры, поэтому логично, что поиском этих самых талантов занялись именно в строительном университете. Критерии отбора очевидны. Это должны быть те, кто дар уже полностью освоил, то есть студенты старших курсов. И интерес представляет свет разряда не ниже, скажем, девятого. Допустим, организаторы конкурса по каким-то своим соображениям решили, что участвовать будут только представительницы слабого пола. Но хотя это маловероятно, достаточного количества девушек с требуемым разрядом света на старших курсах не нашлось. По логике вещей, следовало недостающее количество людей набрать с курса ниже, то есть со второго. Но вместо этого господа организаторы предпочли пригласить первокурсниц. Ни за что не поверю, что на втором курсе не нашлось ни одной подходящей кандидатки. А если еще вспомнить, как именно я оказалась на конкурсе, я ощутила, как кровь отлила от лица, а по позвоночнику пробежал холодок. Посетившая догадка заставила сердце пропустить удар, а ладони вспотеть. Кто-то умышленно хотел, чтобы я попала на этот чертов конкурс. И именно этот человек подал заявку от моего имени. Алисия оказалась в числе участниц со мной за компанию. «Ты правильно догадалась», — проронился им, увидев мои расширившиеся глаза. «Этот конкурс организовали ради тебя». «Но зачем?» прошептала я, чувствуя, как начинают мелко дрожать руки. «Кому я понадобилась?» «Хороший вопрос», — сказал Саим. «После того, как ты обнаружила подлог в расчетах, я подключил кое-какие связи, чтобы сделать глубокую проверку», — сообщил Эдвилл. «Ты оказалась права. Отпечаток ауры действительно подделали. Причем, чтобы сделать подделку такого уровня, нужны очень большие ресурсы». «Вы знаете, кто это сделал?» — спросила я с надеждой. «Видишь ли, Анжела?» Эдвилл почесал переносицу. «Все не так просто. Мы недаром попросили подробно рассказать твою историю попадания на Лорадан. В списках кандидатов на прибытие никакой Анжелы Вячеславовны Пановой не значилось. Человек, который это устроил, сумел сначала обойти систему, а после филигранно тебя в нее интегрировал. Так что никто ничего не заметил. И так бы все и осталось, если бы не этот конкурс и твое нежелание в нем участвовать. Но при чем здесь это?» — не поняла я. «Человек, который привел тебя на Лорадан, и тот, кто подделал расчеты, одно и то же лицо», — сообщил Эдвилл. «А как это связано с конкурсом?» «Напрямую. Если мы все правильно поняли, конкурс был лишь предлогом, чтобы незаметно проверить уровень твоего дара. и ты с блеском оправдала все ожидания», — проговорил Саим виновато. «Единственное, что мы так и не смогли узнать, для чего именно ты понадобилась. Судя по тому, сколько усилий приложили для твоего появления на Лорадане, ни для чего хорошего. И поэтому у нас есть все основания полагать, что твоей жизни угрожает опасность». Новость оказалась ошеломляющей. Меня словно обухом по голове ударили. На какое-то время я потеряла способность соображать, только и могла что сидеть и пялиться в пространство перед собой. Голова гудела, перед глазами витали серые мушки, а в ушах стоял звон. Меня не было в списках пребывающих. Не было. То есть меня вообще не должно быть на Лорадане. Я лишняя, неучтенная единица, которую некто вознамерился использовать, ради чего придумал и осуществил сложный план. Осознание всей ситуации словно лавина обрушилось на меня, сминая и выворачивая наизнанку. «Почему я? Анжела, пожалуйста, подумай хорошенько и вспомни, не происходило ли с тобой на земле чего-то странного?» — спросил Эдвилл. «Нет». Я покачала головой и тут вспомнила, но сразу же засомневалась, а было ли это настоящим. «Я... кое-что было», — выдавила я наконец. «Но не на земле. Ко мне приходили ночью. Двое, женщина и мужчина. Я не видела их, только слышала, они разговаривали. Кажется, они говорили что-то о потенциале». «Что?» — Эдвилл напрягся. «Как? Когда это было?» «После бала», — сказала я, подумала и добавила. «Это второй раз, а первый — после конкурса». «Почему ты не сказала?» — сердито спросил Саим. «Я думала, мне это приснилось», — пожала я плечами. Мужчины снова переглянулись, и Эдвилл попросил. «Можешь рассказать поподробнее?» Я кивнула и выдала все, что смогла вспомнить. С каждым моим словом мужчины хмурились все сильнее. А когда я закончила, Саим едва сдерживался, чтобы не наградить меня нелицеприятными эпитетами. «Ты должна была сразу мне сказать». Он злился, причем настолько, что не смог усидеть на месте. «Анжела, это не шутки. Я виновато опустила глаза. Дело куда серьезнее, чем мы думали», — продолжал кипятиться мужчина. «Пап», — одернул Саима Эдвилл. Тот недовольно зыркнул на сына, раздраженно фыркнул и отвернулся. Немного постоял, а потом вздохнул. «Прости», — сказал он примирительно. «Я не должен был на тебя срываться. Просто я очень за тебя беспокоюсь». «Я поняла», — буркнула я. «Я правда решила, что это просто сон. Здесь магический мир, Анжела. Здесь все имеет значение», — сказал Эдвилл поучительно. «А что с этим? С человеком, который подделал расчеты?» — спросила я. «К сожалению, с этим мы пока ничего поделать не можем», — ответил Эдвилл. «Остаточные эманации очень слабые. Но вам удалось снять отпечаток?» — уточнила я с надеждой. «Да. Но этого мало, Анжела», — сокрушенно покачал головой Эдвилл. «Нужны очень веские причины, чтобы возобновить расследование. К тому же, как я уже говорил, чтобы сделать такую качественную подделку, необходимо иметь большие ресурсы. А значит, этот человек занимает высокое положение». Я сникла. Все было очень плохо. Несмотря на то, что у нас имелся отпечаток ауры, найти и наказать виновного у нас не получится. Эдвилл прав. Чтобы убедить соответствующие службы повторно начать расследование, следует инициировать официальное проведение углубленной проверки на остаточные эманации. А сделать это невозможно, потому что для запроса проверки такого рода следует предоставить весомые причины необходимости проведения этой самой проверки. И заявление о том, что студентка-первокурсница нашла в сложнейших расчетах некие несоответствия, которые не смогли обнаружить эксперты, таковыми причинами не являются. Более того, делают эти самые причины сомнительными. Конечно, можно было бы сочинить правдоподобную историю о внезапном озарении мастера Хелика по поводу расчетов. Но для наглядности доказательства их некорректности мы не сможем предъявить папки проектов, так как одна из них была добыта далеко не честным путем, спасибо мне, любимой, а вторая вообще не должна была существовать. И тут неминуемо встает вопрос о неучтенном экземпляре и нарушении конфиденциальности. И вообще, все это вкупе может навести на ненужные вопросы по поводу причастности к саботажу в главной лаборатории НИИК самого Хелика. То есть невозможно, чтобы через 80 лет человек вдруг понял, что с расчетами что-то нечисто. Значит, он сам виноват. И теперь пытается таким образом переложить вину на другого. Куда ни кинь, всюду клин. Получалось, что из-за меня легально призвать к ответу виновного в саботаже не получится. А если действовать самостоятельно, пострадать может не только Саим, но и сопричастные ему люди. Даже если наплевать на все сомнения и все же обратиться с просьбой возобновить расследование, существовала огромная вероятность, что истинный виновник саботажа при проявлении активности с нашей стороны постарается не допустить, чтобы правда раскрылась. «Так что будем делать?» — спросила я после недолгой паузы. «Ты — учиться. Мы — думать, как поступить дальше», — пожал плечами Эдвилл. «Тебе стоит быть осторожней», — сказал Саим. «Прежде всего постарайся быть все время на виду или там, где многолюдно. При посторонних тебе вряд ли рискнут вредить». «У вас вроде бы сложилась компания?» — уточнил он. «Да», — я утвердительно кивнула. «Но я не смогу быть постоянно рядом с ними. Все равно постарайся не оставаться одна. А на комнату твою я поставлю охранку, так что ночью к тебе больше не зайдут. Лучше бы ее переселить в мои апартаменты», — сказал Эдвилл, обращаясь к отцу. Внутри все радостно всколыхнулось. «Я буду жить в апартаментах Эдвилла. Все же жилые помещения в преподавательском общежитии не чета студенческим комнатам». Но в следующее мгновение пришлось резко опуститься с небес на землю. После конкурса ко мне и так сложилось предвзятое отношение. Многие считают, что я победила незаслуженно. А с моим переселением в преподавательское общежитие мнение, что я нахожусь на особом положении, только укрепится. Наверняка сразу найдутся те, кто захочет подать на апелляцию, дабы оспорить мой уровень силы и признать результаты конкурса недействительными. С одной стороны, было бы хорошо, если бы мой разряд света посчитали не слишком высоким. Тогда есть вероятность, что преследователи от меня отстанут. Но с другой стороны, это означало бы, что на конкурсе мне помогали, а за подтасовку результатов я лишилась бы не только лавров победителя, но и репутации. И, возможно, меня исключили бы из университета с позором. В общем, вариант с переселением для меня не подходил. «Нет», — заявила я твердо, — «это не лучшая идея». «Почему?» — удивился Эдвилл. «Она права», — нехотя согласился Саим. «Это спровоцирует ненужное внимание к Анжеле». «Что ты предлагаешь?» В голосе Шатена скользнуло недовольство. «Оставим пока все как есть», — ответил Саим. «Но будем предельно внимательны». Такой ответ не сильно обрадовал Эдвилла, но он вынужденно согласился. Я бросила взгляд на часы. Время было уже за полночь. «Уже поздно», — заметила я. «Мне пора вернуться в общежитие. Я сегодня останусь в университете», — сказал тихо Эдвилл, склонившись ко мне. От неприкрытого намека мне стало стыдно, и я почувствовала, как щеки заливает румянец. «Сегодня можешь к себе не возвращаться», — сказал Саим, скривив губы в понимающей улыбке. «А если кто спросит, где пропадала, скажи, крепко спала». От сказанного я смутилась еще больше, а потом разозлилась. «В самом-то деле, я взрослая женщина, а не девица невинная, мужчины ни разу не знавшая. Да и для Саима наши с Эдвиллом отношения давно уже не тайна. Я пойду первым на всякий случай», — предложил Саим, когда мы засобирались. Никто не возражал. Добравшись до преподавательского общежития, мы попрощались с Саимом, и я второй раз в жизни ступила в комнату Эдвилла. Как только мы вошли, он закрыл дверь, и я тут же оказалась в горячих мужских объятиях. «Я так соскучился», — прошептал Эдвилл мне в губы и накрыл их нежным, но в то же время требовательным поцелуем. «Я тоже», — прошептала я в ответ, когда он, наконец, оторвался от меня. Это было истинной правдой. Хоть мы и встречались регулярно в Нияве, но ничто не сравнится с ощущением живого горячего тела наяву. Эдвилл еще долго не отпускал, жадно впиваясь своими губами в мои, крепче сжимая в объятиях, вжимая меня в свое тело, так что я едва могла дышать. Даже когда мне все же удалось высвободиться, чтобы сходить в душ, мужчина и там не оставил меня в покое. Я была совсем не против, постановая от удовольствия, когда сильные руки размазывали ароматный гель для душа по моему телу, одновременно лаская и возбуждая. Я чувствовала, насколько Эдвилл возбужден. Однако он не спешил, покрывая мое тело дразнящими поцелуями, даря надежду и тут же ее отнимая. Он буквально выпивал меня, и я отдавалась со всей страстностью. Он доводил меня до грани, до высшей точки вожделения, скользя твердой головкой налитого мужского естества по набухшим влажным складочкам и низвергал в пучину отчаяния, отстраняясь, отказываясь наполнить меня. Стоило немного остыть, как он возобновлял свою пытку. Он ворвался неожиданно, стремительно, резко, на всю глубину, почти до боли. От остроты ощущений у меня перехватило дыхание. Я коротко вскрикнула, и мужчина замер, крепко обхватив руками, не давая возможности шевелиться. Когда чувства немного улеглись, Эдвилл начал двигаться. Медленно, очень медленно. Одной рукой он зафиксировал мои руки над головой за запястье, а второй удерживал за талию. Я подчинялась. Я покорно принимала все, что давал мне мужчина, и с готовностью отдавала то, что он требовал. Я полностью растворилась в нем, став с ним одним целым. Где-то на краю затуманенного от переизбытка чувств сознания отметила, что Эдвилл стал наращивать темп. Горячие губы и язык скользили по плечам, щеке, щекотали ухо, а зубы легонько прихватывали кожу на шее. Руки уже не держали мои запястья, не обнимали за талию, а нещадно тискали полушария грудей, перекатывая между пальцев твердые горошины сосков. Чтобы не кричать, я усиленно кусала губы, задыхаясь от чувственного урагана. Но иногда с моих уст все же срывались всхлипы. Дыхание Эдвилла тоже участилось. Темп еще увеличился, а из груди вырывались хриплые стоны. Когда наслаждение достигло апогея, он с силой сжал мои бедра и жестко толкнулся. Еще и еще раз. И наступившая разрядка взорвалась тысячей фейерверков внутри нас обоих. Перед тем, как излиться, мужчина вышел из меня, а излившись, вернулся, позволяя мне насладиться досыта. После, вымыв друг друга, мы перебрались в спальню. Едва оказавшись в постели, Эдвилл начал новые ласки. Он покрывал поцелуями мою шею и грудь, прокладывая дорожку от ключиц к ложбинке, ласкал языком затвердевшие соски, прихватывая их зубами, вызывая волну острых мурашек. Затем переместился ниже, пройдясь по животу, обрисовав языком контур пупка и опустился к лону. Его язык выписывал немыслимые узоры на внутренней стороне бедер и устремлялся к сокровенному, задевая самые чувствительные точки и срывая с моих уст непрерывные стоны наслаждения. Потом мы менялись ролями, и уже ласкала его я. И так мы доставляли друг другу удовольствие, пока в конце концов, не выдержав, Эдвилл резко подмял меня под себя и ворвался со всем нетерпением и страстью, но до полной разрядки доводить не стал. Вместо этого он, несколько раз столкнувшись, остановился и начал покрывать меня поцелуями. Немного поостыв, мужчина продолжил двигаться, тягуче медленно, наслаждаясь процессом и ощущениями. Я тоже наслаждалась, отдаваясь без остатка любимому мужчине, и эта ночь обещала быть бесконечно долгой.